Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, телезрители. Вот, начинаем, значит, нашу передачу. Телеграм-канал Сергей Михеев, Iron Logica, 221 тысяча там подписчиков. Ну и, значит, соответственно, зеркало этого канала в Дзене, Рутюбе и всем остальном, что только есть, так сказать, да, вот, в основном, так сказать, вернее, на моих, на каналах эфиры мои, и что там, и еще отчеты о работе благотворительного фонда, вот, и в частности, реквизиты, вот, в частности, говорю, сейчас мы занимаемся очередными убежищами Белгородской области, весьма себе, как вы понимаете, актуальная задача, поэтому ваша помощь, она идет непосредственно вот людям, ну, и я надеюсь... спасает в том числе жизни. Вот, начинаем передачу, значит. Да, напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, WhatsApp, номер +7 903 170 63 63, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. Вашингтон готовится к саммиту НАТО. Сегодня он стартует. Главная тема шабаша. Новая помощь киевскому режиму уже объявлена, что там очередное вооружение какое-то поставят. Вот. Но смысл немножко больше, шире. Говорят, что уже итоговая декларация написана. Об этом сообщает CNN. И в этой декларации возможное вступление Украины в альянс определено как необратимый процесс. То есть на этом саммите Украину там не позовут в НАТО, но пропишут, что через 10 лет, там, через 15 Украина все равно будет в дружной натовской семье. Выходит, у России нет другого варианта, кроме полной ликвидации действующего киевского режима, чтобы другая власть, типа Орбана, сказала: нет, ребят, нам в НАТО не надо. Ну да, видимо так. Но тут такая штука насчет необратимости. Я думаю, что это уступка Зеленского. Мы вот тоже несколько дней тому назад с вами обсуждали. Зеленский говорит: ну хоть что-нибудь дайте мне, напишите мне хоть что-нибудь. Дайте какую-нибудь бумажку, она мне очень нужна. Я думаю, что это в первую очередь как раз вот шаг навстречу Зеленскому. Вот, он скажет, что нас уже практически приняли, хотя их не приняли, вот, и вот эта вот необратимость не означает ответственности НАТО за события на Украине сегодняшние, да, вот, а там как, это самое, как пойдет. Да, можно написать, что через 10 лет, там, или через 20 лет, кто там будет через 10 лет у власти на Украине, кто будет у власти, значит, через 10 лет в Европе, в США, ну, трудно понять. Да, можно, конечно, сказать, ну, вот есть такой мейнстрим политики, так сказать, основное течение, там, главное направление, как хотите это называйте. Да, это так, это действительно так, но на самом деле могут быть самые различные нюансы, вот, поэтому сейчас Зеленскому нужна формулировка такого, так сказать, такого успешного характера, с которым он может приехать на Украину, вернуться и сказать: вот, ну, у нас уже практически приняли. Вот, считайте, что нас уже приняли, ну, все, мы уже здесь. Вот, а практическое подтверждение, ну, это вот, вот дадут там новое оружие, вот, будут там помогать. Но, опять же, помогать там в течение какого-то довольно длительного периода времени, насколько я понимаю, все это раскатывается. Но в реальности все прекрасно понимают, что все это упирается в ноябрьские выборы в Штатах. А также на те, значит, в те перемены, которые все равно будут происходить в Европе, я имею в виду и выборы, предстоящие земельные выборы в Германии, хотя земельные выборы к федеральной политике прямого отношения не имеют, оборонные там, внешние, тем не менее, картинка будет меняться, судя по всему. Это первое. Второе, тоже очевидно, что, значит, никакие такие поставки вооружения, ну, условно говоря, сокрушить Россию не смогут. Да, и вообще, что касается сокрушения России, все-таки я посмотрел бы это как бы на карту, да, и увидел бы, что пока речь идет о проблемах для Украины, а вовсе не о сокрушении России. А вот поэтому на саммите НАТО будут, конечно, все эти вещи подтверждать, но в реальности никто не знает, что будет через 10 лет. И сама по себе формулировка, я лично уверен, это шаг навстречу Зеленскому. Ну, то, и опять же, вот они там записали. Ну, записали, как бы, да, а дальше можно тоже там бесконечно тянуть и так далее. В конце концов, я могу сказать, что вопрос о возможном вступлении Украины в НАТО обсуждается уже, ну, как минимум с 2014 года. Ведь тогда еще на фоне крымских событий украинское руководство в лице Порошенко, там, его Верховная Рада, они все там начали, тогда еще начали требовать вступления Украины в НАТО. Давайте это самое. С тех пор, несмотря на фактически идущую с тех пор же войну, как бы, с тех пор прошло 10 лет. Да, конечно, к сожалению, Украину втянули вот в эту войну, и де-факто Украина является расходным материалом, таким авангардом НАТО, но де-юре, что называется, она в НАТО так и не вошла. И что там будет еще через 10 лет, ну, никто вообще не знает. Да, сравните ситуацию 2014 года с ситуацией, так сказать, сегодняшней, что будет еще через 10 лет, ну, вообще никому не известно. Вот что, где там будет этот Зеленский, что будет это самое... И прочее-прочее. Вот. Но ясно, что ничего хорошего ждать от этого саммита не стоит. Да, вообще, как бы они обещали какое-то послание, это жесткое послание Путину, чуть ли там не ультиматум какой-то, да. Вот. Ну, посмотрим, что они там напридумывают. Но вот то, что они сейчас, по крайней мере, они будут подтверждать весь этот вот нынешний курс, вот, это очевидно. Но есть и процессы, которые... На мой взгляд, все равно развиваются параллельно и несколько в иную сторону. Ну, тот же самый визит Орбана. Кстати, Орбан, насколько я понимаю, именно в эти дни... Да, он в Вашингтоне. В Вашингтоне находится, да. Я уверен, я не знаю по новостей просто, да, вот. Но я уверен, что он встретится с Трампом. Будет ли он встречаться с Байденом? Вопрос, я думаю, Байден не станет встречаться с ним, скорее всего. Вот. Тем более, что в Евросоюзе там вот сейчас это самое подняли там страшный кипиш, так сказать, насчет того, давайте вообще, значит, пересмотрим вот это председательство Венгрии в Совете, да, Евросоюза там и прочее-прочее. Вот. Кстати, если они отзовут, но это будет вообще грандиознейший скандал, потому что ничего подобного никогда не было, насколько я понимаю, да. И, если честно, после этого Венгрия может сказать, что мы вообще тогда вам ничего не должны. Идите вы нафиг, да, если вот так вот можно там зазывать, в конце концов, а что такого сделал Орбан? Орбан, кстати говоря, не нарушил ни одного европейского закона. Он действует ровно в рамках тех полномочий, которые у него есть. Он ездит, так сказать, на консультации, он ездит на какие-то встречи, разговоры. Вот. Никаких таких обязательных к исполнению решений он не принимает. Пока речь идет просто о зондировании почвы. Поэтому он пока вот, да, не нарушил ни одного такого юридического положения Евросоюза, и в том числе касающегося председательства Венгрии вот в этом самом Совете Европы. Да? Вот поэтому каковы поводы? Поводы чисто такие идеологические, да, или, я бы сказал, стилистические. Вот поэтому, если что-то подобное там это предпримут в Европе, это будет, по сути, такой правовой беспредел с точки зрения европейских же вот этих норм, да, ну и это будет мощнейший скандал и мощнейший удар по это самое, по вообще вот европейской архитектуре. Потому что после этого можно, Венгрия вообще может приостановить свое членство в каких-нибудь институтах, хотя, конечно, насчет того, что она выйдет из НАТО, из Евросоюза, это тоже, конечно, все... фантазии, как бы вряд ли это произойдет. Вот. Но, тем не менее, вот, ну, вот сейчас вот Орбан в Вашингтоне, тоже это ясно, что это совпадает с саммитом НАТО. Я думаю, что он привезет, между прочим, в том числе сообщит американской, скажем, элите то, о чем он поговорил в тех столицах, где он был, а именно в Киеве, Москве, Пекине. Там, походу, он еще заезжал в Баку. Но это, я думаю, так, это постольку-поскольку прямого отношения к Украине не имеет. Вот. Хотя, не знаю, может быть, там тоже, так сказать, какие-то с турками перекинулся пары слов, вот, и так далее. Я думаю, что это тоже он сделал не случайно, да, весь этот график выстроен совершенно не случайно, вот как раз вот тоже к этому самому саммиту НАТО. Не думаю, что это подействует на саммит НАТО и на его там резолюции, тем более, если, как вы говорите, пресса сообщает, что все уже написано, все резолюции уже написаны, как бы, а что тогда совещаться, вот, но тем не менее, какие-то процессы параллельно идут, вот, и все-таки я не думаю, что все прям так предопределено, а вот насчет вот необратимости вступления Украины в НАТО, это, еще раз повторю, мне кажется, это чисто уступка Зеленского, он туда поехал, вот, чтобы он приехал оттуда и помахал какой-нибудь бумажкой, вот, смотрите, нас уже практически точно приняли в НАТО. Но, правда, здесь вот какой вопрос. А, значит, что это будет означать в итоге, для... Да. В итоге, на практике. Ну, помахал ты бумажкой, ну, сказал, дальше что? Через месяц тебе понадобится еще какое-нибудь подтверждение, через два еще. Вот. Что ты будешь делать? То есть, вообще, все равно все это какое-то там, ну, продление каких-то мучений, на мой взгляд, вот, и не более того. Вот, ну, будем следить, что. Как и наш, так сказать, Песков сказал, будем следить. Будем внимательно следить, анализировать и делать выводы, принимать ответные меры. Ну, это говорил не только Песков, многие так говорят. Кстати, вот этот антироссийский хор натовцев, он уже не такой стройный не только из-за Орбана. Технический премьер-министр Болгарии, собираясь, значит, на саммит натовский в Вашингтон, заявил, что... Димитр Главчев заявил, что «а давайте мы не будем, значит, еще больше нагнетать, а обсудим мирные переговоры между Россией и Украины. Как раз на саммите. Мы все будем вместе. Вот хороший повод. Естественно, украинская власть очень серьезно возмутилась этому. Но это уже не только Орбан. Я думаю, что все больше и больше голосов по этому поводу будет. Потому что Орбан говорит, другого выхода нет. Все говорят, что другого выхода нет. Украинская власть может идти со своими, так сказать, недовольствами по известному адресу. Вот, в чем польза еще, значит, всей вот этой вот дипломатии, челночной дипломатии, так сказать, Орбана? Хотя челночная дипломатия – это, по-моему, термин Киссинджера. Mm. Вот, но, тем не менее, и она, кстати, нам, Советскому Союзу, совсем была неинтересна. Вот, но... Здесь вот важно, что фактически, как я уже говорил, вот вчера, по-моему, да, Орбан накидывает некую схему, достаточно интересную схему возможного компромисса не только по поводу Украины, а гораздо более широкого компромисса по поводу, так сказать, урегулирования, снижения напряженности, так сказать, какой-то там безопасности, в который включен Китай, в который может, если захочет, включиться США, например, после выборов, если Байден, так сказать, потерпит поражение, или кто там потерпит, да, в который теоретически может включиться Европа. Китайцы, Си Цзиньпин же недаром, встречаясь с Орбаном, сказал, что у нас идеологических каких-то прям уж там расхождений с Европой нет. Кстати, тоже интересно. У нас вот любят говорить о том, что Китай коммунистическая страна. А Си Цзиньпин раз говорит, у нас, говорит, идеологических расхождений с Европой нет. А как же так бывает? Вот, да? Всем нашим марксистам-ленинцам, которые меня слушают и постоянно критикуют, да? А как же так бывает, марксисты-ленинцы, что вот руководитель коммунистического Китая заявил, что у него нет идеологических расхождений с Европой. Ни один советский руководитель, начиная от дедушки Ленина и заканчивая, значит, даже Михаилом Сергеевичем Горбачевым, не мог сказать, что у нас нет идеологических расхождений. Они были. Вот. Но, тем не менее, меня это сейчас вот меньше интересует, вся вот эта вот уже, так сказать, значит, история прошедших дней. Интересует возможное будущее. Орбан накидал вот эту схему теоретически, да, я думаю, что пока она очень сырая, но из нее можно что-то получиться, и он дает показывать, что такая возможность есть, существует. Это первое. А второе, вот он давал тут Бильду, по-моему, да, интервью, да, довольно вот длинное, он. Да, в котором вот важные какие вещи все-таки, он еще раз проговорил. Во-первых, Путин готов к переговорам, да, а на Западе говорят, что Россия в принципе не хочет договариваться. Во-вторых, Путин и Россия действуют очень рационально, говорит Орбан, а на Западе говорят, что на самом деле Путин — это такой доктор зло, как бы, а Россия, в принципе, очень злая страна, и вот ей бы чем больше людей, так сказать, убивать, тем лучше. Она, в принципе, вот другого ничего и не хочет, да. Третье, Орбан сказал, что нет никаких признаков того, как бы, да, что Россия хочет, условно говоря, там, напасть там на бедную Европу, дальше пойти там в Польшу, Германию, Францию, а в Европе и на Западе говорят, что нет. Почему надо бороться за Украину? Не из-за самой Украины даже, а из-за того, что после Украины якобы Россия двинется в Европу и так далее, и так далее. Орбан твердо заявляет, что вот эти вот три основные постулата, да, да, которые как бы являются в центре вот этой антироссийской и проукраинской политики, они все ложные. Вот. Он это сообщает общественности, он это говорит в Европе, он говорит это, скажет это, я уверен, в Америке. Вот. И я думаю, что это достаточно важно, потому что это такой вот удар, значит, по их вот постулатам. Вот что бы они там ни говорили, что он там пророссийский и прочее, прочее, и так далее, и так далее. Потому что надо понимать, почему это важно. Потому что хотят или не хотят, но они и в Европе, и в Америке будут обсуждать и поездку Орбана, и уже обсуждают, и будут обсуждать его слова, потому что все равно он лидер одного из государств, значит, стран, членов НАТО, Евросоюза, и сейчас председательствует в этом Совете Европы, и так далее, и так далее. Вот, потому что, ну, ясно, что заявления российских политиков там обсуждаются как бы меньше, там, условно говоря, там они слушают, что скажет Путин, но они могут еще послушать, что скажет Лавров, как бы, да, или еще там несколько человек, там десяток буквально, а все остальное, так сказать, ясно, что это они как бы не обсуждают, и это не в ротации, что называется, а здесь им придется это слушать, эти вещи, да, вот поэтому я считаю, что это достаточно важно. Не факт, что это чем-то кончится хорошим, но по большому счету важно даже то, что он озвучивает эти как бы позиции, и он к этому подходит. Вот. Хотя ясно, что желающих испортить все это дело будет достаточно. Вот, в частности, вот последний вот этот инцидент вчерашний в Киеве. Уж больно он, я имею в виду, так сказать, с больницей и ракетой, уж больно он удобно как бы, да, встраивается как раз вот в преддверии саммита НАТО и вот в попытке как раз, так сказать, сделать все, чтобы никакого регулирования не случилось. Удобно с точки зрения Зеленского и его команды, да, потому что разгоняется истерия, и на это даже обратил внимание уже посол России в США Анатолий Антонов, он сказал, что разгоняемая в США истерия по поводу пострадавшей больницы в Киеве представляет собой образчик оголтелой антироссийской пропаганды. Сегодня собирается Совбез ООН по требованию Британии, там еще каких-то стран. Вот. Но наш зампостпреду России при этой организации Дмитрий Полянский заявил, что Москва предоставит на Совбезе факты об обстреле Киева, абсолютно не подтверждающие украинскую версию этого происшествия. Напомню, украинская версия, что упала российская ракета. Многочисленные видеофакты и свидетельства людей, которые были в первые минуты после этого удара, которые показывали кубики поражающих элементов, подтверждают, что это была противоракета. На видео в стоп-кадре эксперты многие сказали, что, скорее всего, это НАСАМС, это ракета американского производства. Она, видимо, отклонилась от цели, вот, и ударила по больнице. И Дмитрий Песков сегодня тоже, комментируя инцидент в Киевском госпитале, заявил, что речь идет о падении антиракеты. Но, тем не менее, в Киеве закусили у дела. Вашингтон, Европа, там, особенно Польша. Я прессу почитал вчера, прям там истерика до небес. Британцы, кстати, более сдержанно. Они говорят, вот две точки зрения приводят. Видимо, у них тоже большие очень сомнения, что это была российская. Ну, там такая штука. Во-первых, политическая подоплека очевидна. Вот саммит НАТО, вот, значит, Байден этот, так сказать, да, со своим вот этим маразмом, как бы, да, им нужны аргументы. Сейчас им будут эти аргументы подкидывать. Мы уже видели, как это случилось в Буче. Но Буча — это было абсолютно, значит, инспирированное такое, так сказать, шоу. То есть, грубо говоря, это была просто фальшивка от начала до конца. Просто инсценировка, да, вот расправы и так далее, и так далее, да. В данном случае я думаю, что скорее всего речь идет об ошибке украинских ПВО или, скажем, о какой-то, так сказать, их кривой, там, криворукой работе. Вот. Но совершенно очевидно, я думаю, и для любых специалистов военных, там, и для каких угодно, там, британских, американских, что целью для российских ударов больницы быть не могла. Смысла в этом не было никакого. Абсолютно, да? Поэтому я думаю, что речь идет... И, кстати говоря, уже не первый раз, в конце концов, случаются такие ситуации, когда как раз криворукость, собственно говоря, украинских ПВО или других украинских каких-то, так сказать, подразделений, она является причиной ударов по собственной, так сказать, объектам. В данном случае речь идет об этом. Хотя ясно, что мы здесь докопаться нам будет сложно, там все происходит на той стороне. Если есть какие-то доказательства того, что они сделали это сами, они, естественно, эти все затрут, если надо, придумают и российские, но вот лично у меня не возникает сомнений, что это результат работы украинских ПВО. Как уж там конкретно было дело, что куда прилетело, почему и от чего, ну, понятно, что мы не знаем, да, вот, но если говорить о сути вопроса, я думаю, что это именно так. То есть украинские ПВО по каким-то причинам, так или иначе, да, сработали по, значит, или результат их действий стал, значит, причиной того, что произошло с этой больницей. Но самое главное, и это, конечно, плохо, ясное дело, да, тут радоваться нечем абсолютно. Понятно, что если люди погибают, страдают, так сказать, объекты гражданской инфраструктуры, то радоваться тут абсолютно нечему. Вот. Но тем не менее, да, значит, это еще один повод к тому, чтобы искать какие-то, так сказать, мирные решения, а не к тому, чтобы разгонять военную истерию. А вот Киев будет это использовать, особенно в преддверии саммита НАТО, прямо это вот вообще, так сказать, в кассу, как раз для того, чтобы эту истерику поднимать и требовать на саммите НАТО чего-то большего, чем им так там обещают. Я думаю, что это тоже вот абсолютно очевидно. В Кремле призвали руководствоваться заявлением Минобороны, которое исключает удары по мирным объектам. Минобороны не раз подтверждала, что удары наносятся исключительно по военным объектам, военной инфраструктуре и критически важной для киевского режима инфраструктуры. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM Plus». Тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В Москве сегодня важнейшие переговоры, официальные переговоры Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Моди уже некоторые заявления сделал, пока неофициальные, процитирую. «Я рад, что Индия и Россия работают плечом к плечу, чтобы придать новую энергию глобальному процветанию». Вот, наверное, не на то рассчитывали западные кураторы Зеленского, когда сказали команду ФАС на нашу страну. Видимо, помните крики о тотальной изоляции? Моди, руководитель одной из крупнейших и самых перспективных мировых держав, говорит: «Я рад, что Индия и Россия работают плечом к плечу». Он еще сказал, что мы партнеры и в горести, и в радости. Источники ТАСС сообщают, что одна из тем переговоров сегодняшних будет это развитие сотрудничества в области энергетики. Индия – быстрорастущая страна, много нужно нефти, много нужно других ископаемых углеводородов. В России все это есть. Ну да, в Госдепе американском, правда, уже высказали опасения, значит, озабоченность и все остальное. Я сегодня очень-очень сексуально озабочен, так сказать, это про Госдеп. Вот, они прям там как-то вот беспокоятся, вот, они что-то хотят понять. Вот, но, как я уже здесь говорил про Индию, американцы не поняли одного. Вот эта эпоха, когда они могли руководить всеми, как своими шестерками, вассалами, она закончилась, все. И главными ее могильщиками стали сами американцы. Каким образом? А таким образом, что они вот все преимущества от партнерства США заменили на проблемы. С точки зрения политической, они все время хотят влезать в чужие дела. Они говорят: ну если вы наши партнеры, значит, у вас в стране должно быть вот так-то, так-то, так-то и так-то. Да, не как вы там себе решили, а как мы, американцы, решили за вас. И вы должны сделать вот это все так. Это первое. Второе. Если мы партнеры, говорят американцы, вы должны быть с нами на одной стороне в случае военного конфликта. Вы должны воевать за нас или вместе с нами, или там как угодно. Там хочется, вам не хочется и так далее, и так далее. Третье. Если вы партнеры, как бы, да, вы должны следовать в экономике нашим правилам. А правило у американцев одно. Да, американцы развиваются за счет других, а другие просто подбирают, так сказать, что называется, объедки со стола. Вот американцы не поняли, что вот таким своим подходом, в общем-то абсолютно колониальным, они угробили всю свою привлекательность постепенно, да, в этом мире. И по большому счету совершенно пропустили тот момент, когда мир изменился. И изменился просто радикально. Все. Появилось большое количество государств, которые больше не будут так работать с американцами. Да. По сути, вот удел вот такой работы, это удел совсем не самостоятельных или очень слабых, или очень сильно зависимых государств, вообще не имеющих никакой национальной повестки дня и так далее, и так далее. Или тех, кого американцы пристегнули себе там в рамках там вот этой западной цивилизации и так далее. Американцам казалось, что включив Индию в Квад, вот это вот, да, есть такой блок, значит, который включает в себя Японию, США, Австралию, Индию, да, они вот решили все проблемы, что теперь Индия будет вместе с ними, Индия будет, значит, против Китая, Индия будет вместе с Западом, Индия будет выполнять команды, когда ей скажут, и просчитались, потому что, во-первых, так сказать, быть инструментом против Китая, вот таким, как хотелось бы американцам, Индия отказывается, вот первое, второе, как бы, фактически Индия этот Куад, значит, расценивает как чисто консультативную площадку по обмену информацией, третье, что касается России, и в первую очередь там, нас это интересует. Индия сказала: нет, к санкциям мы присоединяться не будем. Ну, я спрашиваю, почему? Ну, потому что нам это невыгодно. Здесь у американцев не проходит вот финт ушами, который проходит с Европой. В Европе они это все базируют на идеологической истерике. Они говорят: вы, европейцы, должны, так сказать, последние портки снять, чтобы помочь вот этой самой Украине. Почему? Ну, потому что демократия. Потому что мы же все за свободный мир. У них вот там вот это вот камлание, как бы вот это вот, вот заклинание магическое, они проходят. С Индией нет. Индия относится к этим вещам совершенно прагматично. Она говорит: ну, это вот вы все вот это вот ля-ля, вот это тополя, как бы, оставьте вот для своих этих самых шавок вот, других, да. А нам скажите, зачем нам это? А зачем им это? Американцы объяснить не могут, потому что на самом деле им это незачем. По большому счету, вот вся эта изоляция России, она не отвечает интересам абсолютного большинства значит, государств этого мира. Да, она, кстати говоря, и европейским интересам не отвечает. Но Европа слишком плотно пристегнута, идеологически, так сказать, слишком сильно там за эти самые заполированы, отутюжены мозги, и поэтому на нее вот это все действует. Там, да? Значит, зачем надо воевать с Россией? Ну как же, демократия. Демократия. И пошли, значит, да. А вот в Индии, как бы, да, или там, условно говоря, в другой стране, над вами просто посмеются и скажут: да, слушайте, у вас там со своей демократией вы это все там рассказываете другим. Тем более, что страны с недавним колониальным прошлым, они прекрасно знают цену всем этим западным словам. Какая демократия? Вот Индия еще совсем недавно, меньше века назад, Индия была колонией, кто не понимает, да? Еще 100 лет не прошло с тех пор, когда Индия была колонией Британии, и когда британский, так сказать, сагиб, что называется, хозяин, да, бил палкой индийского этого самого, так сказать, крестьянина, или даже не обязательно крестьянина, и не считал его за человека. 100 лет еще не прошло. Еще живы те люди, которые ощущали на себе палку, так сказать, британского хозяина. Что вы хотите им рассказать про какую-то демократию? Это впаривайте вон там условным эстонцам с поляками или еще кому-нибудь, да? А индийцам это впаривать бессмысленно, потому что они просто в это не верят. Они вообще не верят в белого человека. У них нету вот этого пиетета, как бы, да, вот этого, знаете, культа белого человека. Да, американец, там, так сказать, этот самый европеец, там, к нам приехал Шерлок Холмс, там, и так далее. Их это самое не впечатляет, поэтому не работает. Поэтому они говорят, да, вот это у вас что есть, да, давайте нам, как бы, если вы хотите нам что-то дать, ну, давайте, да, почему нет? Или давайте поторгуем с вами как-нибудь это самое, как нам выгодно. А вот это все остальное, как бы, это вы там сами как-нибудь, да, это вот без нас. И в этом смысле, вот тот теплый прием, который мы на Нарендра Моди оказываем, и тот факт, что это первый визит после его победы на выборах последних, да, он важен. Кстати, слова вот эти, они очень символичные, они эмоционально нагружены, на Востоке это тоже, значит, многое значит. И интересно, кстати говоря, что они даже созвучны тому, что говорят китайцы. Китайцы говорили, мы спиной к спине, как бы, да, как там скала, так сказать, и так далее. Столетняя дружба. Да, этот говорит, Нарендра Моди говорит, мы плечом к плечу. В принципе, достаточно созвучно, да, для развития мира. Почему это то, важно, а американцы не хотят понимать. Опять же, индийцы заинтересованы в многополярном мире. Индийцы заинтересованы в мире, в котором Индия будет отдельным полюсом, самостоятельным, не будет никому подчиняться и ни под кем не будет ходить, что называется. А американцы нет. Американцы заинтересованы в том мире, где все ходят под Америкой. Вот, собственно, и все. А это время прошло, индийцам это неинтересно. Поэтому они там выражают свою озабоченность. Там даже был специальный брифинг представителя Госдепартамента США, так сказать. Да, на этом брифинге он выражал озабоченность. Вот надо, мол, типа там разведать что-нибудь, позвонить в Индию и прочее-прочее. А что звонить-то, как бы, да? Проблема в том, что ваша система, как бы, да, перестала работать. А почему она перестала? Именно потому, что пользы от нее становится все меньше, а проблем все больше от сотрудничества с вами. Как бы, потому что вы все время требуете каких-то непонятных действий, которые не отвечают интересам этих стран, вот, и постоянно наказываете, да, и, кстати, тоже вот часто раньше говорили о том, что вот, мол, так сказать, да, это же выгодно с точки зрения денег, а вот совсем и не факт, что на самом деле сотрудничество США выгодно с точки зрения денег. Вот, например, нахождение России внутри вот этих вот отношений, которые были выстроены в 90-е нулевые, внутри долларовых, долларовой системы в том числе, да, вот это свободное хождение валюты, оно к чему привело для России? И как для многих других стран? Оно привело к грандиозному оттоку денег из страны. Потому что вот нам раньше тоже рассказывали, и сейчас иногда продолжают рассказывать, вы что, это же очень выгодно, вот мы в этой мировой финансовой системе, это же очень выгодно для экономики. Нифига подобного, это ложь, слышите, это прямая ложь. Тот факт, что мы очутились в этой долларовой, так сказать, системе, в системе евро, он в первую очередь способствовал вывозу из страны огромного количества финансов. Огромного количества финансов. И это касается многих других стран. То есть, говорят, инвестиции. Но посчитайте, сколько было западных инвестиций за эти 30 лет. И сколько вывезено денег из страны, из нашей страны. И продолжает, кстати говоря, вывозиться. Да? И вы увидите, насколько несопоставимы эти суммы. Огромное количество ресурсов вывезено, в том числе, потому что мы внутри вот этой самой замечательной, якобы, как бы, да, мировой финансовой системы, где вот доллар, это универсальная такая мировая валюта и так далее. Это ложь. Вся эта фигня построена на лжи. То есть, может быть, там и были какие-то, так сказать, эти самые выгодные вещи, но они давно испарились. То есть, выгода там для очень небольших групп людей или там отдельных каких-то, так сказать, там компаний или прочее-прочее. А для всех остальных это проблема. Для всех остальных это проблема. Нахождение внутри долларовой системы – это в первую очередь широченное окно для оттока ресурсов и валюты из страны. А инвестиции там, так сказать, кот наплакал. И это, кстати, касается не только России. Это касается и большого количества других стран. Там все абсолютная ложь. Поэтому здесь такая штука, как бы, да, почему? Вот потому что сами американцы такую систему выстроили, а понимать этого не хотят. Сейчас секундная пауза и продолжим. Не переключайтесь. Вести ФМ. Но экономисты-либералы, которые до сих пор мелькают в высоких кабинетах, вам объяснят, зачем нужно было вывозить доллары из страны. Потому что это была бы, если бы они все здесь деньги остались, такая нагрузка на рубль бы была, да, чтобы это лопнуло бы все. Вот поэтому надо было эшелонами, там, сотнями миллиардов долларов в год все это... чтобы у них там все это, доллары у них оставались, ну, и складировались. Видите, Павел, вы же улыбаетесь, потому и вам, и мне, и всем остальным понятно, что это просто ложь. Странно, что эти либеральные экономисты по-прежнему имеют вход в некоторые высокие кабинеты, потому что это просто ложь. Это откровенная ложь. Какая такая еще? То есть они говорят, вам плохо быть богатым, это будет давление на ваши сундуки. Сундуки, так сказать, и ваши чемоданы порвутся от денег, это же будет ужасно. Вы лучше эти деньги отдайте как бы добрым дядям на Западе, в Европе, Америке, а и пусть они страдают. Пусть... Давайте отдадим им все свои деньги, ресурсы, пусть они страдают там это самое, да, и болеют от этих... А мы будем здесь вот худеть. Йоги нахрен, елки-палки. Да, мы будем здесь худеть, как бы это самое, нам будет хорошо. Ну это же, это просто, ну, чистой воды вранье. Кстати говоря, это вранье основано вот на этой финансовой, так сказать, грамотности, так называемой, да, абсолютно извращенная логика, да, которая не имеет никакого отношения к суверенитету. Проблема в том, что это идеология глобального финансового, так сказать, механизма, глобальных денег. Она к интересам конкретной страны не имеет никакого отношения. Она исходит из соображений, что вот есть такая себе мировая экономика, и вот надо работать на мировую экономику, а потом это автоматом вам же будет польза, да. Абсолютная ложь, которая на самом деле ничем не подтверждается, да. Вот все вот эти вот хреновые, так сказать, наши экономисты, вся эта вот хреновая профессура, как бы, либеральная, да, все эти, так сказать, люди с всякими дипломами, как бы, и этими, значит, всякими, так сказать, свидетельствами о том, что они позаканчивали какие-то курсы этих дворников при Оксфордском университете. MBA или, было. Да, все эти MBA, как бы, и прочее, и прочее. Это вообще все вот, это все так мусорная лажа, которая к реальному образованию не имеет отношения, а цель у нее только одна – обосновать ограбление России. Обосновать это, значит, какими-то якобы там финансовыми теориями, экономическими, так сказать, какими-то, значит, этими подходами. А в конечном итоге, если так вот все от шелухи вот этих дипломов очистить, мы увидим простую вещь. И это для обоснования вывоза из России, как бы, ее национального достояния. И других стран точно так же касается. Для того, чтобы все это богатство концентрировалось в каких-то мировых центрах, да, управления, к которым мы не имеем никакого отношения. В 90-е годы, кстати говоря, я помню тоже, на чем это основывалось, говорили, вот, это мы сейчас там туда будем вот это вот все пихать, и нас тоже всех примут в мировую элиту, тоже будем вместе миром управлять. Ну и что? И где это управление миром? Яхты поотбирали. Да это вообще полная ерунда. Даже для тех, кто был идеологом, это полная ерунда. Вон возьмем того же этого Чубайса, так сказать, да. Вот он там в этих шортах и сандалиях, так сказать, да, такой этот самый какой-то дачник стоит в Израиле и этот самый ждет очереди там за получением паспорта. А теперь он профессор университета в Глазго, пишет статьи. Я хочу спросить Чубайса, ну что ты стал членом мировой элиты, что ли? Вот Анатолий Борисович, так сказать, да? Анатолий, мать вашу, Борисович, как бы, да? Это самое. Ну что, вот ты стал членом мировой элиты? Вот ты нам парил, парил здесь мозги, так сказать, да? Компостировал, компостировал. Вот надо это, надо то, мы тогда это, так, вот всяк. Что вот? Не, вот серьезно. А мне же вытерли ноги. Все даже вот эти, все наши вот эти вот идеологи этих вещей, об них выдерли ноги. Они же никто там просто. Как этот наш министр иностранных дел бывший там, да? Ну, живешь ты в какой-то в этой своей Флориде там, но есть у тебя дом. Дальше что? Ты что, член мировой элиты? Ты как бы это влияешь на какие-то решения? Да вы все пустое место. Все абсолютно пустое. У них там, по их лекалам, вы пустое место. Вы никто. Я вообще удивляюсь, как бы, да, судя по всему, они сами, как бы, да, очень серьезно себя обманули. Им действительно в какой-то момент, я просто помню, эти 90-е нулевые, были вот эти теории, ну, ничего, сейчас, да, вот мы это все наладим, так сказать, да, деньги уходят, да, все это, есть проблемы, но зато, как бы, да, мы входим в клуб мировых держав. Нас на этом фоне, кстати говоря, приняли вот в эту вот вонючую G7, потому что они, мы им отдавали реальные ресурсы, вот, а они нам вот эти вот бонусы, вот эти, знаете, вот эти дипломы, вот дипломы на стену. О, теперь вы члены элитного клуба, вы теперь входите в семерку. Ну, их реально то сходим в семерку. Дальше что? Вот мы вас приняли в совет, там, это самое, в парламентскую ассамблею Европы. О, как здорово, как бы, и наши там туда ездили туда, это, о, классно, там все там блатовали, как бы, это самое, ноги колесом, пальцы веером. Вот мы там в Страсбурге, мы там сям. А в реальности это никакого отношения к мировой власти вообще не имело. Хуже того, они нас не хотели слушать. Не то, что там допускали, так сказать, мировой власти, они не хотели прислушиваться к нашим элементарным требованиям, там, или там просьбам. Это все и привело к тому, что есть, конфликту. Раньше надо было все эти концы рубить, как бы раньше надо было умнеть. Но в конце концов, я говорю, даже вот эти мечты о мировой власти, они не сбылись. Даже самые главные апологеты, говорю, Чубайс — это просто вот икона всего этого либерального бардака, как бы, да. И где ты хочешь спросить, что ты там делаешь? Ты что там это самое, вот, или я помню, тогда еще там Ларионов туда сбежал, как бы, да, это самое, и Ларионов, он был советником, то, ну, экономикой занялся, в администрации, ну и что там, да, кто ты там вообще, где ты? Они просто там, ну, как бы никто, и зовут их никак вообще. Ну, может, иногда к ним там обратятся за какой-нибудь консультацией, да, по поводу того, там, а как нам это, там, каких элитных раскладов там, да, а давайте, расскажите нам про окружение Путина или еще про что-нибудь. А вот сказать, что они имеют хоть какое-то отношение к принятию решений на мировом уровне, да вообще нет. Да близко нет. Их использовали, как бы они рады были быть использованными, а дальше все, до свидания. Вот так вот. То есть вот вся эта штука, она заключается в том, что и все это уже стали понимать. Если был момент, когда этого не понимали, был момент, когда на фоне распада Советского Блока вот эти новоявленные элиты местами обманывали сами себя, местами, так сказать, ну, просто осознанно продавали там свои, так сказать, страны. Ну, можно было работать, условно говоря, там, да, какая-нибудь там, ну, вот эта несформировавшаяся элита, какая-нибудь постсоветская или не обязательно постсоветская, ее можно было просто тупо купить, а там дальше все. А сейчас эти времена прошли. Никакой Нарендра... У вас нету денег, чтобы купить Нарендру Моди. Или Си Цзиньпин. Просто нету, и все. Вот сколько бы вы ни напечатали долларов, как бы, да, он лично в ваших покупках, вот в этих долларах, не нуждается. И все. И они формируют национально ориентированную элиту. Она не... Это не святые люди, да, конечно же, да, понятное дело, да. Но они больше не хотят. Они говорят, ну все, это все, знаете, как пел Бутусов когда-то. «Goodbye, Америка. Мне стали слишком малы твои тертые джинсы». А американцы не хотят этого понять. Они хотят понять, что их тертые джинсы уже всем вот здесь вот сидят, так сказать, да? Всем уже это неинтересно, это все проехали, все эти ваши жвачки, так сказать, или даже вот эта вот мечта. Ты будешь иметь дом в Америке. Ну и хрен ли это. И миллион долларов. И миллион долларов. One million bucks, так сказать, да, как бы доктор зло такой. Вот этот самый. Ну и что? Все это перестало работать. Это работает с очень маленькими, очень несамостоятельными странами, у которых нет действительно национальной повестки дня суверенной, в которой нет действительно национальной ориентированной элиты. Все. Со всеми остальными это перестало работать. Особенно с теми, кто, как Индия, стал одним из столпов мировой экономики. Индия, между прочим, третья, да, по объему, значит, вот реальной продукции, как ВВП, после Штатов и Китая. И то первенство Штатов, это еще его, там надо посмотреть, там огромное количество цифр просто вот на финансовых спекуляциях. 70% экономики – это купи-продай на бирже. Да, это финансовые спекуляции, и все. А если вот в реальной продукции, все, Штаты не первые, не вторые и даже не третьи. Уже давно. Я боюсь, что даже не четвертые, так сказать, да. Вот, собственно, и все. И зачем, собственно, Индии вот так вот бежать, значит, спотыкаться и падать, и подрываться, выполнять американские эти самые условия? Американцы что, могут что-то предоставить такое запредельно интересное для Индии? Нет. Что, американцы вкладывают какое-то бешеное количество денег в индийскую экономику? Нет. Ну, вкладывают там что-то, но очень по-маленькому, что называется, да. Что, американцы могут уничтожить Индию военной силой? Нет, не могут. Не могут и не будут. А что они вообще могут? Они торгуют воздухом. Вообще американцы – это главные торговцы воздухом вот на этой планете. И это все больше и больше становится очевидным. Вот, собственно, и все. Поэтому Нарендра Моди здесь. Хотя, опять же, здесь ну, нам тоже, знаете, мы русские как бы очень склонны к такому вот, знаете, вот все, ну все, братан, ну все, так сказать, не надо, вот этого не надо, да, вот этих обниманий, так сказать, троекратных целований, вот этого всего не надо, как бы, да, надо просто понимать реальность такой, какой она есть, вот, но в этой реальности, в том числе, мы констатируем тот факт, что попытки американцев сделать Индию своим вассалом не удались. И это тоже один из признаков того, что мировая власть у Америки уходит из рук. И уходит, в первую очередь, по той причине, что они сами в этом виноваты. Я очень надеюсь, что вот результаты визита Нарендра Моди будут самыми положительными. Вот, и двустороннего визита его, как бы, до государственного и общения с Владимиром Путиным, и участие в саммите БРИКС. Вот, а этот БРИКС все больше и больше, я так понимаю, так сказать, становится реальной силой, да, потому что и желающих туда вступить достаточно много. И есть перспективы, так сказать, и, собственно, валюты и там всего остального. Вот, так что я, так сказать, доволен тем, что вот Нарендра Моди приехал. Какие бы там у них там тоже, так сказать, не были двойные и тройные мысли, но сам факт его приезда и факт неприсоединения Индии к санкциям, он говорит об очень многом. Ваши слова, буквально слово в слово повторяет «Вашингтон-Пост», пробайденовская газета, пишет, что Индия продолжит поддерживать тесные связи с Россией, несмотря на усилия администрации Джо Байдена перетянуть индийского лидера на свою сторону и изолировать Россию. И второй вывод, который делает «Вашингтон-Пост», приезд премьера Индии Моди в Россию укрепил позиции Владимира Путина на международной арене. Никакой изоляции речи уже быть не может. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM Plus». Переходите, подписывайтесь. Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме.